Ему посвящена даже небольшая статья в последнем издании Большой советской энциклопедии. Однако многие молодые люди, с которыми мне приходилось беседовать в последнее время, даже не знают имени Молотова. Мне это не кажется странным, хотя это очень удивило однажды такого вдумчивого американского журналиста, как Хедрик Смит. «Люди Запада забывают, — пишет он в своей книге «Русские», — что из своего далека они подчас знают о некоторых исторических событиях в Советском Союзе больше, чем русская молодежь. Для меня наиболее наглядным примером этого явления служит один эпизод, происшедший с Аркадием Райкиным, знаменитым советским эстрадным актером. Как-то зимой с ним случился сердечный приступ. Его положили в больницу, где актера навестил его 18-летний внук. Вдруг Райкин подскочил на кровати, пораженный тем, что мимо палаты прошел Вячеслав Молотов, ближайший из оставшихся в живых соратников Сталина, в прошлом председатель Совета министров и министр иностранных дел. «Это он!» — ахнул Райкин. «Кто?» — спросил внук. Лицо человека, прошедшего по коридору, было ему незнакомо. «Молотов», — пробормотал Райкин. «А кто это Молотов?» — спросил юноша с ошеломляющим неведением. «Такая историческая глухота, как сказал один ученый средних лет, привела к развитию поколения молодых, не знающих ни злодеев, ни героев, и поклоняющихся разве что звездам западной рок-музыки. Конечно, люди более старшего поколения хорошо помнят Молотова. Однако и они, в сущности, ничего не знали о судьбе экс-премьера в последние 20 лет и даже о том, жив ли он. Поэтому с большим удивлением прочли в конце 1986 года короткое извещение Совета министров СССР о смерти на 97-м году жизни Молотова В.М., бывшего с 1930 по 1941 год председателем Совета народных комиссаров. Это прозвучало для многих и как извещение о смерти, и как возникновение имени Молотова из политического небытия. Молотов вступил в партию большевиков в 1906 году. И он, вероятно, был в 1986 году самым старым из членов партии в СССР. До конца 70-х годов старейшим членом партии в нашей стране была Фаро Ризель Кнунянц, которая примкнула к движению социал-демократов в 1903 году. Однако она умерла в конце 1980 года в возрасте 97 лет. В 1983 году в возрасте 99 лет умер Тимофей Иванович Иванов, член КПСС с 1904 года. Летом 1985 года, также в возрасте 99 лет, умерла Анна Николаевна Бычкова, вступившая в партию в июне 1906 года. Теперь умер и Молотов. Но если Молотов мало побыл самым старым членом партии, то он, несомненно, был долгое время единственным из оставшихся в живых членов ЦК партии начала 20-х годов. Лишь немногие из них